налетел ветерок, и, должно быть, поэтому я слегка поежилась. «Вам холодно, леди Каннингем?» Тут же всполошился Эйнсли, а Рейли, до того сидевший, устало смежив веки, открыл глаза. «Нет-нет, все хорошо», – торопливо заверила я, про себя ругнув наблюдательность лорда-разбойника. И не столько из желания поквитаться, сколько вдруг вспомнив один давно интересовавший меня момент, в свою очередь спросила: «А что там с пропавшим динамитом, лорд Эйнсли?» «С чем?» – опешил тот, затем как следует прочистил горло и осуждающе посмотрел на Рейли. «Не следовало рассказывать об этом». Тот едва заметно усмехнулся и, вновь прикрыв глаза, вернул фразу: «Целеустремленности леди Каннингем сложно противостоять». Эйнсли недовольно засопел, однако, выдержав паузу под моим выжидательным взглядом, нехотя ответил: «Пока не нашли, а Тимми вернулся, раз так получилось, имело смысл задать все вопросы». Лорд-разбойник посмурнел: «Нет», и, желая завершить неприятный для себя разговор, продолжил: «С вашего позволения, леди Каннингем, пойду взгляну, как там мой стремительный». Оттолкнулся плечом от ствола и широким шагом направился к тому месту, где были оставлены лошади. «Сбежал», — резюмировала я, провожая его взглядом. «Как же он не любит обсуждать свои просчеты, это вообще мало кто любит», — отозвался Рейли с закрытыми глазами. Я заглянула ему в лицо, и сердце неприятно кольнуло. Судя по всему, начиналась лихорадка, а карета неизвестно когда приедет. Я уже всерьез сомневалась, что зря не согласилась с предложением возвращаться верхом. Пользуясь тем, что никто посторонний нас не видит, приложила запястье к лбу Рейли и крепко сжала губы, чтобы не сказать что-нибудь неподобающее леди. Он был горячим как печка, а антибиотики здесь еще не открыли. И как мне его лечить? Надо было распорядиться, чтобы сразу послали кого-нибудь за врачом. Пробормотала я, крайне недовольная собой. «Не надо», — возразил Рейли. «У врачей обычно возникают всякие вопросы, лучший ответ на которые — пара золотых», — парировала я. Покусала щеку, чтобы придумать здесь и сейчас, и предложила: «Может, приляжешь?» К счастью, Рейли не стал строить из себя супергероя и коротко ответил: «Да». Я поспешно поднялась, свернула сюртук Эйнсли в компактное подобие подушки и помогла Рейли растянуться на траве. Еще раз проверила у него температуру и, предупредив: «Сейчас приду», быстро направилась к реке. Смочила носовой платок в холодной воде и, вернувшись, положила его на лоб раненому. Тот приоткрыл глаза и попытался изобразить улыбку. «Спасибо», а затем машинально провел языком по сухим губам, и я с сожалением сказала: «Не уверена, что в твоем состоянии стоит пить прямо из реки. Потерпишь еще немного?» «Конечно». Хотя что он мог еще ответить? Я подавила вздох и поудобнее села рядом. Снова повисло молчание, но теперь я не столько слушала щебет и шорохи, сколько ловила звуки неровного дыхания Рейли. Мысленно подгоняла карету: «Сколько можно нам здесь сидеть?» И так уже чувство, будто полдня прошло, и вскоре мои нетерпеливые мысли были услышаны. К Иве вернулся Эйнсли, оценил произошедшие в его отсутствии перемены и слегка помрачнел, однако заговорил со мной тихим и ровным голосом: «Леди Каннингем, я могу ошибаться, но вдалеке появилось что-то, похожее на экипаж». «Прекрасно, не передать облегчение, которое охватило меня в этот момент. Можете поехать навстречу, чтобы Барк нас не искал?» Эйнсли молча кивнул, вновь окинул нас нечитаемым взглядом и ушел. А я сняла с пышущего жаром лба Рейли платок, охладила его в речке и вернула на место. «Что там?» Раненый заворочился, в забытии, видимо, пропустивший короткий разговор с Эйнсли. «Скоро приедет карета», — отозвалась я, поправляя компресс. «Потерпи еще чуть-чуть, сколько угодно», — выдохнул Рейли, и уголки его губ дрогнули в подобии улыбки. «Герой», — по-доброму усмехнулась я и, не удержавшись, легко скользнула ладонью по его жестким темным волосам, а затем плавно поднялась с земли и замерла, вглядываясь и вслушиваясь, и тихо надеялась, что хотя бы сейчас все обойдется без новых приключений. Глава 93. Судьба смилостивилась. Экипаж и впрямь был калпширским, а прибывшие на нем Барк и Стени не забыли захватить мою импровизированную аптечку. Толку от нее, правда, было немного. Пригодились только ленты ткани, которыми я бережно примотала руку Рейли к туловищу, чтобы лишний раз случайно не дергать плечо и рану. Напоила раненого привезенной водой, это Рона сказала взять, пояснил Стени, и я мысленно благословила предусмотрительность кухарки, а пока всем этим занималась, Слуги под руководством Ринсли срубили пару прямых веток, затем с помощью привезенного отреза парусины быстро соорудили подобие носилок, и мы осторожно переложили на них Рейли, несмотря на лихорадку. Он даже пытался как-то помогать в этом. Донесли до оставшейся на тропе кареты и усадили полулежа на сиденье. Пора было ехать, и я со всей искренностью сказала Ринсли: «Спасибо вам, лорд. Сегодня ваша помощь была поистине неоценимой». «Ни за что, леди Каннингем». Тот церемонно поклонился. «Счастлив, что был вам полезен. И, если вы не возражаете, хотел бы проводить вас до Калпшира. На всякий случай. Как вам будет угодно». Я склонила голову. Какого-то особенного практического смысла мне в этом не виделось, но и вреда тоже. Потому я забралась в карету, Эйнсли вскочил в седло, Баркс по свистом щелкнул кнутом, и мы дружно направились к замку. Кучер старался вести аккуратно, но я все равно ощущала каждый толчок, словно это мое плечо было прострелено насквозь, и всю дорогу просидела на неудобной скамеечке для ног рядом с раненым. В какой-то момент то ли в знак сострадания, то ли для успокоения своей тревоги я тихонько взяла его за здоровую руку, и ехавший с закрытыми глазами Рейли светло улыбнулся, сжал мои пальцы в ответ, и сердце глупо подпрыгнуло, совсем как карета на новой кочке. «И что я делаю?» — вздохнул рассудок, но, к счастью или к несчастью, у меня не было настроения на рефлексию. Подумаю об этом завтра, когда Рейли посмотрит врач, когда он переживет обязательный кризис, когда наконец-то можно будет немного выдохнуть и сказать про себя: состояние тяжелое, но стабильное, постепенно пойдет на поправку, а пока, ну его, есть заботы поважнее. Эйнсли заехал вместе с каретой во двор замка, терпеливо дождался, пока я отдам все необходимые распоряжения Орели и все те же Барк и Стени не унесут носилки с ним в замок, и лишь после этого подошел проститься. Отмахнулся от повторенных мной благодарностей и спросил: «Вы ведь собираетесь послать за врачом в Нортаулин?» «Да», — кивнула я, немного удивившись вопросу. «Не стоит», — посоветовал Эйнсли. «Господин Тротвиль, уж поверьте моему опыту, хорош в лечении простуды и желудочных колик, но не особенно разбирается в ранах. Я пришлю к вам, ГМ, кое-кого другого, с соответствующим опытом. Надо же, у них в банде и свой лепила имеется. Это он вылечил ваш бок?» — уточнила я, и Эйнсли склонил голову, подтверждая. «Хорошо, лорду-разбойнику вряд ли был смысл лгать. Буду ждать вашего человека. Как его зовут, скажете?» «Этельберт», — ответил Эйнсли. «Думаю, он будет здесь к 3 пополудни». На этом мы и распрощались. Я проводила лорда-разбойника взглядом, а когда он выехал за ворота, с силой потерла лицо и только собралась идти в замок, как ко мне подошел Том. «Гсбжа, разрешите обратиться?» Он заметно волновался и от этого глотал еще больше слогов, чем обычно. «Да, конечно», — доброжелательно ответила я, хотя в сердце немедленно засвербело дурное предчувствие. «Гсбжа, тута, короч, это», — начал Том, — «гсбдин Каннингем уехать изволили». «Что?» — я уставилась на него, не веря услышанному. «Чтобы Каннингем добровольно покинул Калпшир, просто взял и послушался меня? Невозможно. Они, короч, вернулись, между тем продолжал привратник, и сразу велели вещи собирать, а потом уехали, не сказавши куда и ничего вам не передавши, хотя Бренда спрашивала. Все чудесатее и чудесатее. Но знаете, Гсбжа», — Том опасливо оглянулся и понизил голос, — «Олли успел мне шепнуть, короч, в Нортаулин они поехали, и Олли обещался, что как там очутится, сразу тамошнему доктору, Гсбдину Тротвиллю, ежели вы не знаете, весточку от вас передаст». «Молодец, Олли. От такого известия у меня даже на душе стало светлее». «Спасибо, Том», — с чувством поблагодарила я. «Да мне-то за что?» — смутился привратник. «Я шток передал. А скажите, Гсбжа», — он просительно посмотрел мне в лицо, — «Гсбдин Рейли поправится ведь?» «Непременно», — твердо заверила я, — «даже не сомневайся». И, еще раз тепло улыбнувшись тому, широким шагом направилась в замок. Чтобы мое обещание не было голословным, до приезда врача, или даже врачей, рану следовало промыть и сделать нормальную перевязку, чем я и собиралась заняться. Глава 94. Прежде чем отправиться в комнату Рейли, я сменила платье на чистое, переплела волосы, чтобы не выбивалось ни одной пряди, и тщательно вымыла руки, после чего вызвала Лили и велела идти со мной. «Кстати, как ты относишься к виду крови?» — на всякий случай уточнила я, спускаясь по лестнице, и горничная слегка побледнела. «Не очень, госпожа», — она не решилась солгать, — «но правду, Похоже, все-таки смягчило. Ясно. Это была не очень хорошая новость, однако с ней оставалось только смириться. Тогда ты просто подождешь, пока я проверю, все ли необходимое у меня есть, а после можешь быть свободна. Но скажи, чтобы кто-нибудь обязательно дежурил возле звонка, если мне понадобится помощь. Нужно, чтобы она пришла немедленно. Хорошо, госпожа. Лили не сумела до конца спрятать радость от моего решения. И вот еще что, вспомнила я. Из Акшира должен приехать врач. Как только он появится в замке, пусть его без промедления ведут к раненому. Слушаюсь, госпожа. Теперь горничная удивилась. Видимо, прежде о врачах в имении Инсли не слышали. Однако для расспросов ей не хватило смелости, и до двери в комнату управляющего мы дошли в молчании. Как я и просила, сюда принесли кувшин с кипяченой водой, серебряный тазик, мою аптечку, губку, чистую ткань и бутылочку с уксусом. Окинув все это богатство внимательным взглядом, я разрешила Лили: «Можешь идти». И горничная торопливо вышла. Ей явно было не по себе от вида неподвижно лежавшего на кровати Рейли, чье лицо цветом соперничало с белизной свежей простыни, которую перестелили по моему указанию. А я отдернула все занавеси, впуская в комнату больше света, придвинула поближе стол, расстелила на нем отрез выстиранной ткани и принялась аккуратно раскладывать на ней все, что могло понадобиться. Ножницы, пинцет, корпия, рулоны бинтов, пузырек с привратницким самогоном, дезинфекция. Для скудного набора полевого хирурга викторианской эпохи не хватало только скальпеля. Впрочем, я все равно не смогла бы им воспользоваться, несмотря на опыт с первым парнем, как-то принесшим с разборки не ножевое, а огнестрел. А со следующей стрелки принесли уже его. Я передернула плечами, отгоняя воспоминания. Обработала руки самогоном. По комнате сразу поплыл характерный запах и, подойдя к раненому, решительно взялась за ножницы. Рубашке и так досталось, поэтому я не стала ее жалеть. Срезала ленту, которой зафиксировала руку Рейли у черной речки, остатки рукава и пропитанную уже бурой кровью повязку, а затем принялась осторожно размачивать присохшую к коже ткань, стараясь не дергать рану лишний раз. Работала не быстро и кропотливо, и вот, наконец, все лишнее было убрано, а входное отверстие от пули открыто. Выглядело оно не очень страшно, просто круглая дырочка в круге воспаленной кожи, однако я не обольщалась, и, аккуратно обмыв ее, задумалась, как перевернуть раненого. Чтобы заняться выходным отверстием, я очень надеялась, что он не ошибся и оно действительно было. Похоже, все-таки придется кого-то звать, невесело констатировала я, но не успела взяться за колокольчик, как доселе безучастно лежавший Рейли зашевелился. «Тише, тише!» Я бросилась к нему. «Не шевелись, чтобы хуже не сделать!» Рейли кое-как разлепил веки, всмотрелся в мое лицо мутным взглядом и пробормотал: «Мэри!» Сердце сделало совершенно сумасшедший кульбит, однако я, стараясь не обращать внимания на нелепую акробатику, отозвалась: «Конечно, это я», и, склонившись над ним, прибавила: «Послушай, мне нужно, чтобы ты перевернулся на живот, медленно и осторожно. Сможешь?» Обметанные лихорадкой губы Рейли сложились в беззвучное «да». Я ободряюще улыбнулась ему, себе, закрыла рану бинтовой подушечкой и, прижимая ее пальцами, скомандовала: «Ну, давай, не суетясь». Не сказать, чтобы это было легко, но общими усилиями мы справились. «Ты ведь не будешь возражать, если я окончательно превращу твою рубашку в лоскуты?» — поинтересовалась я у лежавшего на животе Рейли. Тот ответил невнятным звуком, который я решила истолковать как согласие, и вновь взялась за ножницы. С их помощью окончательно освободила Рейли от мешавшей рубашки, оставив только присохший лоскут на плече. Затем отмочила его водой, аккуратно отлепила и крепко сжала губы, чтобы не прокомментировать увиденное. Нет, выходное отверстие было, здесь Рейли определенно повезло. Но, в отличие от входного, оно было гораздо больше, с неопрятными рваными краями и сочилось кровью и сукровицей. Похоже, отлепляя ткань, я все-таки разбередила рану. Когда заживет, шрам останется, зачем-то посетовала я, бережно обмывая воспаленную рану губкой. Ответа, разумеется, не ждала, однако Рейли не особенно внятно отозвался. «Ерунда, этих шрамов». С последним сложно было не согласиться. Шрамов и тонких штрихов, и вполне заметных рубцов на мускулистой спине и плечах более чем хватало. Какая у него была насыщенная жизнь, усмехнулась я и почувствовала, как тревога слегка разжимает когти. В конце концов, если он выжил после ранения, оставившего на боку толстый и жутковатый рубец, то с дыркой в плече точно выкарабкается. Пусть только врач поскорее приедет. Наконец, рана была более или менее приведена в порядок. Я аккуратно убрала продезинфицированным пинцетом несколько приставших к краям ниток, в бесчетный раз посетовала на отсутствие лекарств, хотя бы элементарной зеленки, и задумалась, как теперь делать перевязку. «Послушай, я легко тронула Рейли за здоровое плечо. Ты сможешь сесть?» Не говоря ни слова, тот попытался приподняться, и я торопливо поддержала его. А когда Рейли принял сидячее положение, опершись здоровым плечом на высокое изголовье кровати, подсунула ему под спину подушку и заботливо спросила. «Терпимо?» Ответом мне стал отрывистый кивок, и я без лишних проволочек занялась перевязкой. Сложно оценить с моим куцым опытом, но, как по мне, получилась она неплохо. Закрепив конец бинта, я помогла Рейли улечься, накрыла его одеялом и незаметно выдохнула. Дело сделано. Остались мелочи. Положить раненому компресс с напышущий жаром лоб, навести порядок и ждать врача. Я развела в воде немного уксуса, смочила чистую тряпицу, однако только подошла с ней к Рейли, как тот приоткрыл глаза и сипло попросил пить. Я мысленно ругнула себя за недогадливость и пообещала. Конечно, только компресс тебе положу. Вот так, а теперь подожди, я скоро. Потому что Рейли был вроде бы стабилен, а сходить на кухню самой быстрее, чем вызывать прислугу. Однако не успела я и шага к двери сделать, как раненый неожиданно выдохнул. «Стойте, где сейчас Сандра?» «Кто?» – непонимающе переспросила я, однако Рейли, похоже, понял, что сказал лишнего. А может, слишком плохо себя чувствовал для объяснения и потому вместо ответа сомкнул веки. Я немного подождала, повторила. Я быстро и торопливо вышла из комнаты, и пока шла по коридору, мысли отстукивали в такт шагам. «Сандра, это ведь уменьшительное имя, верно, а полное будет. Александр, Александр Каннингем», глава 95. Любопытство грызло меня, как собака, кость, однако я отдавала себе отчет. Рейли не в том состоянии, чтобы добиваться от него каких бы то ни было объяснений. И потому, когда вернулась в комнату в сопровождении несшей графин воды Лили, просто напоила раненого и строго сказала: «Отдыхай». Рейли послушно закрыл глаза. Думаю, он вполне обошелся бы и без моих распоряжений, а я велела горничной унести таз с грязной водой и мусор. Затем сменила раненому компресс на лбу, собрала в аптечку все лишнее и только устало присела на стул, как в дверь негромко стукнули. «Госпожа, прибыл господин Этельберт», — сообщила вошедшая Лили и посторонилась, впуская хмурого блондина с жестким взглядом бледно-голубых глаз. Одежда на нем была небогатая, но добротная, а в руке он держал типичный докторский саквояж, и все же без рекомендации Инсли я бы ни за что не признала в нем врача, зато разбойника или наемника, сколько угодно. «Доброго дня, леди Каннингем». Он сдержанно поклонился, одновременно окинув комнату цепким оценивающим взглядом. «Правдеформация», вздохнула я, поднимаясь со стула. Вежливо отозвалась: «Доброго, господин Этельберт, прошу вас», после чего обратилась к горничной: «Лили, побудь здесь, возможно, потребуется что-то срочно принести». Та покорно осталась стоять сбоку от двери, а Этельберт, поставив саквояж на стол, первым делом, как настоящий врач, вымыл руки и лишь потом подошел к раненому. Разговоры и появление нового действующего лица вывели Рейли из дремы. Всмотревшись в приблизившегося Этельберта, он слегка кивнул ему. Похоже, узнал. Врач ответил таким же кивком, убрал компресс и сухо проронил: «Нужно, чтобы вы сели. Я буду помогать». Стоя в стороне, я наблюдала, как он сноровисто поддержал раненого и ловко снял наложенную мною повязку. Осмотрел рану с нечитаемым выражением лица, после чего сказал: «Нужна теплая кипяченая вода, много, Лили», коротко бросила я горничной, и та без промедления выскользнула в коридор. «Нужно будет почистить рану», — говорил Этельберт, переводя взгляд с Рейли на меня и обратно. «Процедура неприятная, поэтому не помешал бы стакан чистого виски». «Обойдусь», — коротко ответил Рейли. Врач с сомнением наклонил голову и обратился уже ко мне: «Леди Каннингем, можете не беспокоиться и идти, зрелище будет не самое симпатичное». Я, в общем-то, догадывалась. Не успев толком взвесить следующую фразу, уточнила: «Вам точно не нужен ассистент?» и запоздало поняла, что лучше бы промолчала. Благородным леди надлежало падать в обморок при виде капли крови из порезанного пальца, а не предлагать ассистировать на какой-никакой, но хирургической операции. Этельберт кашлянул и уже менее сухо ответил. В сложных манипуляциях нет нужды. Справлюсь сам. Настаивать было бы странно, потому я дождалась, пока Лили принесет воду, и вместе с горничной покинула комнату. Будь моя воля, я бы проторчала под дверью до тех пор, пока не разрешили войти. Однако голос разума твердил, что хотя бы в этом следовало соблюсти приличие, и не согласиться с ним было сложно. Потому я строго наказала Лили сообщить мне сразу же, как врач закончит с операцией, и поднялась в кабинет. Здесь все было так же, как я оставила вечером, оказалось, добрую неделю назад. Столько событий успело произойти. Я подошла к столу и взяла в руки одно из написанных вчера приглашений. «Лорд и леди Каннингем приглашают вас». С мстительным удовлетворением я порвала карточку пополам, а затем еще раз пополам. Такая же судьба постигла следующее приглашение, и следующее, и следующее. Никаких лорда и леди, никакого праздника. Пусть все катится куда подальше, по крайней мере, пока Рейли не поправится. Вот только розы. Выпустив обрывки из пальцев, я открыла тетрадь, где были расписаны даты отгрузки цветов. К счастью, сегодня и завтра экипажей от заказчиков можно было не ждать. Однако к послезавтрашнему дню требовалось подготовить 30 цветов. Я машинально потерла вздумавший заныть висок. Ничего, время есть. Займусь подготовкой завтра, возможно, и Рейли к тому моменту станет получше. Скорее бы Этельберт закончил, а то я вся изведусь от бездействия. Я поняла, что нервно грызу щеку и во рту уже чувствуется неприятный железистый привкус. Тяжело вздохнула, потрогала накусанное место языком и сгребла в кучу обрывки приглашений. Теперь дорога им была одна, в камин. Может, и сжечь сразу, все какое-то занятие. Я достала спички и подожгла бумажную горку. Пламя занялось неохотно. Все-таки приглашения писались на плотных листах. Зато какое-то время я занимала себя тем, что шуровала кочергой в камине, помогая огню превратить бумагу в пепел и размышляя, откуда Инсли мог взять такого врача. Несомненно, образованного, несомненно, практика, но выглядевшего так, словно ему привычнее отнимать жизни, а не исцелять. Но вот костерок прогорел, и мне вновь нужно придумывать, чем бы отвлечься. Вернув кочергу на место, я сделала пару кругов по кабинету и решила, все, хватит, пойду вниз, Этельберту давно пора закончить. В конце концов, он же не пулю вынимал, а просто чистил рану. С этой мыслью я устремилась к двери и, распахнув ее, обнаружила на пороге готовившуюся постучать Лили. Госпожа, господин Этельберт передал, что на сегодня закончил, добросовестно сообщила горничная, и я с благодарным спасибо, Лили заторопилась на половину прислуги. Теперь у меня для этого был официальный повод. Господину Рейли чрезвычайно повезло. Этельберт говорил и складывал в саквояж бинты, корпию, какие-то флакончики, кожаный футляр, видимо, с хирургическими инструментами. Пуля не повредила крупные кровеносные сосуды, не разбила кость, не застряла в теле. Просто идеальный для лечения случай. Однако, он покосился на пластом лежавшего раненого, и тот с явным трудом разлепил глаза. Избежать лихорадки, конечно же, не удастся. Поэтому ночью с ним обязательно должен быть кто-нибудь. Я кивнула. Ничего неожиданного в последней рекомендации для меня не было. Пищу больному давать самую легкую. Врач закрыл саквояж и посмотрел на меня. Сегодня, только если почувствует голод, обязательно поить теплым питьем. Разумеется, соблюдать полный покой. Что касается перевязок, скажите, кто делал последнюю? И снова надо было подумать, но я опять ляпнула правду. Я, Этельберт хмыкнул, почему-то не сомневался в этом. Так вот, для перевязок я буду ежедневно приезжать в Кэлкшир, примерно в это же время. Однако в случае любых проблем можете делать это сами. У вас неплохо получается. Благодарю, искренне ответила я, и особенно за ваши труды. Скажите, сколько Кэлкшир должен? Нисколько, леди Каннингем, остановил меня Этельберт. Все расходы лорда Инсли взял на себя. Надо же, и чем же Рейли был обязан? Или это я была обязана, но сейчас выяснить подробности вряд ли получилось бы, потому оставалось только следовать правилам вежливости. В таком случае передайте лорду Инсли мою благодарность, и до завтра, господин Этельберт, до завтра, леди Каннингем. Врач поклонился и в сопровождении Лили вышел из комнаты, а я подошла к не сводившему с меня глаз Рейли, потрогала ладонью его лоб и подавила вздох. Конечно, горячий. Спросила, хочешь пить? Однако раненый с трудом качнул головой. «Нет, тогда спи». Я едва удержалась, чтобы не погладить его по волосам. «Я еще посижу здесь». Рейли попытался изобразить губами «не нужно», однако я сделала вид, будто этого не заметила. Подошла к окну, задернула шторы и опустилась на стул в ожидании Лили. Остаток дня и особенно ночь обещали быть непростыми, и к ним следовало подготовиться. Глава 96. Я распорядилась принести поздний обед, или, скорее, ранний ужин, в комнату Рейли и впервые за почти сутки поела. Затем, оставив Лили с раненым, принесла из кабинета книги, документы, пищи и принадлежности в расчете отвлекать себя работой и чтением. Оценила возможности стула, на котором мне предстояло провести всю ночь, и отправила горничную к Хиндри с распоряжением раздобыть какое-нибудь кресло. Слуги не подвели и оперативно, а главное, тихо, доставили мне кресло из ближайшей гостевой комнаты. Умница Лили присовокупила к нему гобеленовую подушечку и плед, так что к нелегкой ночи я была готова по всем фронтам. Я отдавала себе отчет, что для благородной леди, если она не Флоренс Найтингейл, такое самопожертвование – перебор. Другая на моем месте оставила бы Рейли под присмотром служанок, велев им, например, сменять друг друга каждые 3 часа, чтобы не сильно утомлялись. В конце концов, напоить раненого водой или положить ему на лоб свежий компресс смог кто угодно. Но я также отчетливо понимала, с большой долей вероятности этой ночью случится кризис. После ухода Этельберта Рейли практически все время пребывал в забытье, лишь изредка разлепляя глаза и почти неслышно прося пить. Я не могла бросить его, понадеявшись на девиц, имевших весьма смутное представление о лечении кого бы то ни было от чего бы то ни было, и потому собиралась до утра сидеть у его постели, откровенно начхав на любое ценное мнение и любые слухи, которые наверняка поползли бы по замку. Рейли должен был поправиться, остальное не имело значения. Ночь и впрямь выдалась тяжелой. Температура у раненого подскочила, по ощущениям, до 40, и все мои компрессы и обтирания помогали чуть больше, чем никак. К счастью, он не бредил и не метался, но был так напряжен и так шумно и страшно дышал сквозь стиснутые зубы, что становилось понятно. Там, в температурных галлюцинациях, он сражается с самыми жуткими из чудовищ. Я тоже не сдавалась. Меняла Рейли компрессы, обтирала тело слабым раствором уксуса, смачивала запекшиеся губы чистой водой, а когда удавалось, старалась выпоить ему хотя бы несколько глотков специально приготовленного роной отвара шиповника. А ночь все тянулась и тянулась. Бесконечная, болезненно жаркая, неприятно пахнувшая уксусом и потом. Оплавлялись свечи в высоких подсвечниках, к горлу то и дело подкатывало отчаяние. И не знаю, в какой момент, но я начала петь. Точнее, мычать под нос что-то условно мелодичное и почему-то колыбельное. Не то спи, моя радость, усни, не то баю-баюшки-баю. Просто фон, белый шум, отвлекающий от ощущения бессилия и страха потери. Но неожиданно мое мычание начало действовать не только на меня. Рейли как будто стал меньше сжимать кулаки и скрипеть зубами, дыхание его сделалось тише. Тогда я, суеверно вдохновленная мнимыми или реальными переменами, запела уже по-настоящему, по-русски, но с ужасным акцентом. Мариан не умела правильно произносить все звуки чужого языка. Однако главное, что это помогало. Из мышц раненого уходило напряжение, черты лица расслаблялись. Жаль, не было градусника, чтобы следить за температурой, и в том, что его лоб стал прохладнее, я почти наверняка сама себя убедила. «Спи, моя радость, усни», в бог весть какой по счету раз напевала я, сидя на краю постели и влажной тряпочкой обтирая ему ключицы, в доме погасли огни. Прижала ткань к сгибу локтя, провела по внутренней стороне до запястья и глупым жестом поддержки погладила наконец-то расслабившиеся пальцы, совсем не ожидая, что они вдруг сожмут мои. «Мэри», хрипло выдохнутое имя, подобие улыбки на сухих губах, словно после всех кошмаров Рейли наконец увидел мирный сон. Месяц на небе блестит, в носу защипало, голос предательски дрогнул, однако я продолжала. «Месяц в окошко глядит, глазки скорее сомкни». Конечно, я могла высвободиться, не так уж крепко меня и держали, но отчего-то казалось, что это как отнять спасательный круг у утопающего, и потому я продолжала сидеть, отложив тряпочку и мягко сжимая руку Рейли в ответ. Время капало со свечей расплавленным воском, усталость, моральная и физическая, давила на плечи все сильнее, глаза закрывались сами собой, и в какой-то момент я просто не вынырнула из спрятавшейся под веками ласковой темноты. Я уже и забыла, когда в последний раз просыпалась в одной постели с кем-то. чувствуя рядом чужое дыхание, слыша размеренный стук сердца, ощущая под щекой твердость горячего плеча. И хотя тело ужасно затекло, во всем этом было столько уюта и покоя, что шевелиться совершенно не хотелось. Однако пришлось. Память сухо напомнила о вчерашних событиях, и я торопливо разлепила глаза. Рейли, как он? Я приподнялась на локте и в жемчужном свете раннего утра встретила темный взгляд мужчины, на чьем плече, к счастью, здоровым, беззастенчиво проспала остаток ночи. И столько глубины было в этом взгляде, столько невыразимой нежности, что меня бросило в жар дикого смущения. «Доброе утро!» Пробормотав эту банальность, я поспешно села и лишь тогда поняла, что мы до сих пор держимся за руки. «Доброе!» Рейли хрипел, словно заядлый курильщик, но, по сравнению со вчерашним, прогресс был заметным. «Вы были здесь всю ночь? Ох, как же мне стало неловко!» И все-таки я призналась. «Да, правда, почти сразу поспешила продолжить, но здесь нет ничего героича». И подавилась словом, потому что Рейли вдруг взял и поднес мою руку к губам. Кожу царапнули сухие корочки, а от короткого, но вместившего так много спасибо, от солнечного сплетения разлилось сладкое тепло. Я отвернулась, стараясь скрыть пунцовые щеки за растрепанными волосами. Кашлянула, как можно нейтральнее ответила: «Ни за что», и неизящно перевела тему. «Хочешь пить? Или в уборную? Я помогу встать». «Я сам», начал был Рейли, однако замолчал, а затем с хриплым смешком поправился: «Буду признателен». «Редкое достоинство», серьезно заметила я, встав с кровати, умение признавать, что сказал глупость, и вдруг покачнулась. События последних суток не прошли даром. «Все, ничего не надо», тут же отреагировал Рейли. «Идите отдыхать». Похоже, и впрямь полегчало, с усмешкой подумала я и легкомысленно ответила: «Успею еще, ну-ка», склонилась над ним, обнимая меня за шею. «Мариан». Рейли осекся, а под моим откровенно веселым взглядом даже как будто смутился. «Обнимая меня за шею», повторила я, и на этот раз он послушался. Очень медленно и осторожно я сначала помогла ему сесть, а затем подняться на ноги. Конечно, Рейли прилагал все усилия, чтобы не наваливаться на меня, однако получалось это плоховато. «Будем надеяться, не упадем», пронеслось у меня в голове, в то время как изо рта звучало оптимистичное: «Готов? Тогда без суеты вперед». И мы черепашьим шагом поковыляли к двери в уборную. Начинался новый, хотелось бы верить, куда более добрый день. Глава 97. Несмотря на то, что Рейли упорно выпроваживал меня отдыхать, в свои комнаты я попала поздним утром. Пока дождалась приличного времени для вызова слуг, пока Лили принесла больному завтрак, бульон с гренками, пока мы с ней проветрили комнату и сменили постельное белье, солнце было уже высоко. И лишь тогда, в очередной раз перепроверив, что Рейли ни в чем не нуждается, я оставила с ним горничную и ушла к себе. Умылась, переоделась, стараясь поменьше смотреть в зеркало, бессонные ночи никого не красит, сытно позавтракала и поняла, что или немедленно займусь чем-нибудь активным, или меня срубит сон. Выбрала, разумеется, первое и отправилась в сад. «Доброго утра, госпожа». Заметив меня, Оливер оставил возню с кустиками фиалок на клумбе и медлительно поднялся на ноги. «Доброго», приветливо отозвалась я. «Здесь все хорошо?» «Да, госпожа». Не скрывая довольства, старик обвел окрестности взглядом. «Яблонька после вашей подкормки и впрямь оправилась, и виноград совсем хворать перестал, как вы и говорили. А розы-то цветут», он махнул рукой на благоуханный лазурный остров. «Просто на загляденье». «Замечательно», в свою очередь разулыбалась я. «Что у нас с большими вазами для цветов? Привезли вчера?» «Да, госпожа, в сарае стоят». «Отлично. Розы я сама срежу завтра утром, а ты проследи, чтобы Том с вечера набрал в вазы свежей воды». «Слушаюсь, госпожа». Я тепло кивнула Оливеру и направилась в дальний угол сада, где стоял сарайчик с инструментами. Лично убедилась, что вазы на месте и что на них нет сколов и трещин, взяла моток белых ниток, садовой ношей вернулась к буйно цветущим кустам роз, повязала нитки на те бутоны, которым завтра предстояло отправиться в неблизкий путь до столицы, а затем срезала три самых крупных цветка и не без торжественности понесла их в замок. Можно было распорядиться, чтобы этим занялся кто-нибудь из слуг, однако я лично поднялась в свои комнаты, налила в элегантную фарфоровую вазу воды из кувшина для умывания и, подрезав стебли по всем правилам, поставила в нее розы, полюбовалась восхитительным букетом и понесла его вниз, наполовину прислуги. Когда я тихо вошла, Рейли спал. Штопавшая чью-то сорочку Лили спешно поднялась из кресла, но я сделала ей знак не шуметь. Поставила вазу в центр стола, поправила стебли и шепотом сказала горничной: «Можешь идти, до обеда здесь побуду я». Лили бросила на цветы полный любопытства взгляд, однако послушно взяла корзинку с шитьем и на цыпочках ускользнула из комнаты. А я подошла к Рейли и легонько коснулась ладонью его лба, горячий, но не обжигающий, как ночью. 37,5, решила я, или повыше, но не до 38. Что же, будем надеяться, к вечеру она не сильно поднимется. А вообще, надо озаботиться термометром. И почему я раньше об этом не подумала? Вздохнув о своей несообразительности, я взяла так и не открытую вчера книгу и опустилась в кресло, но не успела прочесть и половины страницы, как почувствовала устремленный на меня взгляд и подняла глаза. Рейли больше не спал. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, а затем я прервала это не тягостное, но беспричинное молчание. «Как ты себя чувствуешь? Хочешь пить? Неплохо». Голос Рейли впрямь почти не сипел. «Не откажусь от пары глотков». Я без сожаления отложила книгу и напоила его лимонной водой. Машинально поправила подушку, подтянула одеяло, как плечо. Рейли неопределенно пошевелил пальцами. «Ноет. Обычное дело». Посмотрел мне за спину и спросил: «Это вы принесли?» Я обернулась к цветам, наполнявшим комнату нежным, ненавязчивым ароматом. «Да, спасибо». Мне от чего-то стало неловко. А Рейли, не отводя от цветов глаз, продолжил: «Они мне напомнили. Я должен извиниться». «За что?» – изумилась я. «За то, что не до конца верил вам». Он выдержал паузу, подбирая слова. «Все эти истории о душе Калпшера, о синем огоньке. Я думал, вам мерещилось. А позапрошлой ночью увидел его сам». Я вздрогнула. Огонек пришел к Рейли в ту самую ночь, когда Каннингем устроил эту подлость со снотворным в вине. Он повел меня, начал был Рейли и снова замолчал. «К моей спальне», аккуратно подтолкнула я его. «Да». Похоже, он уже сам был не рад, что поднял эту тему. А я, разумеется, не могла упустить такой шанс все выяснить. «И ты встретил там Сандра?» Рейли вздрогнул. Наконец оторвал взгляд от цветов и напряженно посмотрел на меня. «Откуда вы знаете?» Он рассказал, когда, можно было попробовать сблифовать, однако я ответила правду. «Я ничего не знаю. Это имя вчера назвал ты». Спросил, где сейчас Сандра. А догадаться, что это Каннингем, я пожала плечами, труда не составила. Рейли отвернулся. Вид у него был откровенно мрачный, и я, как бы не терзало меня любопытство, проявила великодушие. «Не переживай, я не буду настаивать, чтобы ты мне все рассказал, и меньше доверять тебе тоже не стану. Но мне важно знать, из-за чего случилась дуэль». Повисшее молчание было долгим. Нахмурившись и крепко сжав губы, Рейли смотрел в стену, а я на него, и, в конце концов, дождалась ответа. «Я не ожидал, что дверь откроет Сандра». Огонек мерцал, будто случилось что-то дурное, и потому я, пожалуй, влез не в свое дело. Было ожидаемо, что утром он пожелает объясниться тем или иным образом, но я не предполагал услышать вызов на дуэль. Без объяснения причин, на лицо Рейли опустилось забрало равнодушного выражения. «Он сказал, что отправил меня присматривать за вами, а не ухлестывать». Я неслышно выдохнула «о» и машинально опустилась на край кровати. Так Каннингем приревновал, к чему, я ведь тогда еще и сама не понимала. Щекам стало жарко, и я оборвала мысль. «Леди Каннингем». Наши глаза вновь встретились, и, судя по ощущениям, краска залила не только мои щеки, но и шею. «Позвольте и мне спросить». У меня вырвался нервный смешок. Рейли спрашивает дозволения, дурной знак. «Спрашивай, почему огонек привел меня к вашей комнате?» Я заколебалась. «Стоит ли ворошить? Мерзкая затея, спасибо душе Калпшера, не удалась». Каннингем уехал. Но Рейли ждал, и я с самой беспечной из своих интонаций ответила. «Должно быть, ему не понравилось, что первая брачная ночь хозяйки замка случится против ее воли». Глава 98. Маска равнодушия осыпалась с лица Рейли, как старая штукатурка. «Что? Наш брак до сих пор оставался фикцией. Мне хотелось побыстрее замять тему. Каннингему зачем-то понадобилось это исправить, и он не придумал ничего лучше, чем подсыпать мне в вино какую-то дрянь. Поэтому, если бы не ты и не огонек, моя жизнь значительно усложнилась бы». Мне казалось, последнее должно было прозвучать достаточно успокаивающе, но от Рейли вдруг дохнуло такой опасностью, что волоски на загривке встали дыбом. Не успела я ойкнуть, как он резко, будто подкинутой пружиной, сел на кровати. «Куда?» Я уперлась ладонью ему в грудь, толкая назад. «С ума сошел, ты ранен!» Рейли перевел на меня страшный, беспросветный взгляд и скрижетнул. «Вы его защищаете? Я тебя защищаю!» Почти вспылила я. «Что ты собрался делать? Мчаться в Нортаулин? Стреляться второй раз? Да ты меньше половины суток назад валялся в горячке!» На щеках Рейли вздулись каменные желваки, а я продолжала. «Со мной ничего не случилось, слышишь? Ты помешал Каннингему, он уехал, а я впредь буду осторожнее». Сердце Рейли под моей ладонью бухало, как паровой молот, однако устремленный на меня взгляд был непроницаемо неподвижен. И я привела последний аргумент. «Не забывай, кто он и кто ты. Ему за твою смерть ничего не будет, а вот тебе. Я не хочу тебя терять из-за какого-то мудака, мерзавца». Это была откровенная манипуляция, но она сработала. На скулах Рейли зажглись два ярких мазка, он отвел глаза, и я поспешила закрепить успех. «Пожалуйста». Ладонь уколола щетиной давно небритой щеки. «Давай оставим это прошлому. Каннингему его подлость непременно вернется и без нашего вмешательства». Долгая пауза, и Рейли нехотя уступил. Плечи его обмякли, и, повернув голову, он щекотно выдохнул мне прямо в центр ладони. «Хорошо, моя леди. Пока оставим». Это пока звучало настораживающе, однако я решила не заострять на нем внимание. Благодарно мазнула пальцами по твердому контуру щеки и поднялась с кровати. «Теперь ложись. Что скажет доктор Этельберт, если узнает, как ты не выполняешь его предписание?» «Скажет, что не сомневался в этом», усмехнулся Рейли, сползая на подушку. Я тоже улыбнулась и заботливо поправила одеяло. «Поспишь, или сказать Лили, чтобы несла обед?» «Попробую поспать», выбрал Рейли, и настойчиво продолжил. «Вы тоже отдохните. Потом», — отговорилась я, — «а пока немного посижу с тобой». Вернулась в кресло, открыла книгу и, посмотрев на не сводившего с меня глаз Рейли, с нажимом сказала: «Отдыхай». Он послушно сомкнул веки, и я тоже опустила взгляд на открытую страницу. В комнату вернулась тишина. Я то скользила глазами по строчкам, не особенно улавливая их смысл, то незаметно поглядывала на Рейли. Сон все-таки одолел его, и на расслабившиеся черты лег отблеск тихого счастья. Только в опущенных уголках губ пряталась горечь, но я хотела верить, со временем уйдет и она. Пусть только Рейли поправится, а там мы что-нибудь придумаем, обязательно. Этельберт приехал, как и обещал, после обеда. Расспросил о прошедшей ночи, осмотрел и промыл рану, наложил свежую повязку и суховато сообщил, что пока все идет неплохо. Однако, прибавил он, внимательно глядя на Рейли, это не отменяет моих рекомендаций. Полный покой, теплое питье, сон. Не так уж сложно. Рейли кривовато усмехнулся, однако промолчал. И я промолчала, хотя про себя прокомментировала: «Не усмехайся тут. Лично прослежу, чтобы ты валялся в постели столько, сколько потребуется, а не лез в очередные подвиги». А Этельберт, не получив возражений, откланялся с заверением, что обязательно приедет завтра. Не успели мы проводить одного гостя, как на горизонте появилась карета, о чем мне доложил встревоженный Том. «Но это не господина Каннингема, гжа», — поторопился добавить он. «Я хорошо рассмотрел. Может, за цветами?» — предположила я и кивнула привратнику. «Идем, встретим». Однако это оказался экипаж доктора Тротвилля из Нортаулина. Олли выполнил таки обещание. Спрятав облегчение, я радушно приветствовала низенького, коренастого врача и провела его к раненому. В отличие от Этельберта, Тротвилль выпроводил меня сразу же с банальным комментарием, что благородной леди такое видеть не следует. Не следует так не следует. Я мысленно пожала плечами и отправилась поговорить с кучером, привезшим врача. «Прекрасная дорога, гсбжа», — с охотой заверил он на мои расспросы. «Домчались отлично. Нет, о безликом давно не слыхать. Должно быть, в горы ушел. Уезжать когда? Ну, это как доктор прикажет. Хотя не думаю, что он захочет ночевать. Миссис Тротвилль на сносях, ежели б весточка была не от вас, гсбжа, не поехал бы доктор». Мне стало неловко. Мало того, что дернули человека, по сути, без необходимости, так еще у него жена дома беременная. И хотя безликого можно было не опасаться, кстати, неужели Инсли перешел на светлую сторону и распустил своих бандитов, в Нортаулин Тротвилль вернулся бы поздно ночью. Поэтому, когда врач закончил с осмотром и выдал мне примерно то же заключение и те же рекомендации, что и Этельберт, сумму за труды я отдала ему в два раза больше положенной. КХМ, Тротвилль даже немного опешил. «Благодарю, леди Каннингем. И, если позволите, хотел бы спросить. Больного уже кто-то осматривал? Да. Не имело смысла отрицать очевидное. Лорд Эйнсли был так любезен, что прислал в Калтшир своего личного врача. У лорда Эйнсли есть врач? Удивился Тротвилл. Что же, надо будет при случае познакомиться с коллегой. Он весьма грамотно провел лечение. Я непременно передам вашу высокую оценку через лорда Эйнсли, пообещала я. И, как того требовал неписанный закон гостеприимства, предложила Тротвиллю переночевать в замке. «Спасибо, леди Каннингем, но я обещал супруге обернуться одним днем», ожидаемо отказался тот. «Поэтому прошу меня извинить, мы распрощались». Врач уехал, а я, проведав Рейли, распорядилась, чтобы в кабинет принесли чай, и уселась за осточертевшие бумажки. Помимо всего прочего, Тротвилль сказал, что если не будет осложнений, то рану можно будет зашить примерно через неделю. Предлагал снова вызвать его, однако я считала, что Этельберт справится не хуже. А после того, как швы будут наложены, можно будет немного выдохнуть и все-таки устроить этот злосчастный праздник, который я всем обещала и которому уже сама была не рада. Сместиться дня на три, решила я, глядя на календарь. Со вздохом достала из ящика письменного стола стопку чистых приглашений и вывела на первом. 3 августа сего года леди Каннингем приглашает вас. Глава 99. Вторая ночь прошла относительно спокойно, и большую ее часть я благополучно продремала в кресле, отчего утром, естественно, чувствовала себя ржавой развалиной, а не благородной леди, и Рейли не мог этого не заметить. «Не нужно со мной сидеть», неизвестно в какой по счету раз попытался внушить он. «Я прекрасно могу оставаться один, а для чего-то срочного есть колокольчик и прислуга». «Да-да», покивала я и, как вчера, наклонилась к нему. «Держись за меня». Пришло время утренних процедур. На лице Рейли отразилась короткая борьба, однако фирменная я сам отступила перед трезвой оценкой собственных возможностей. Насупившись, он обнял меня за шею, и, услышав, как сбилось его сердце, я вдруг осознала еще одну немаловажную причину принять помощь. Лукаво улыбнулась сама себе, ну, хотя бы поэтому будешь меня слушаться, пока болеешь, и приобняла его за пояс. Осторожненько встаем. Мы медленно поднялись с кровати и побрели к столику с принадлежностями для умывания. Несмотря на видимость, что фраза Рейли о колокольчике и прислуге благополучно прошла мимо моих ушей, задумалась я над ней всерьез. В самом деле, сегодня он наваливался на меня куда меньше, да и выглядел бодрее. Температура, конечно, не спала, но с незажившей раной она и должна была оставаться субфебрильной. Я, в принципе, могла выдержать и третью ночь в кресле, но зачем совершать подвиг, без которого можно обойтись? И потому, когда в замок приехал Этельберт, я после осмотра и перевязки поинтересовалась, насколько разумно было бы оставить раненого на ночь одного. «Полагаю, к этому нет противопоказаний», – поразмыслив, ответил врач. «Если, разумеется, к ночи не случится внезапного ухудшения», – я кивнула. «Да, подождем». Проводив Этельберта, влила в себя чайник крепкого чая и отправилась смотреть, как движется работа по внутренней доделке теплицы. Там оставались сущие мелочи, и мне не терпелось поскорее вселить туда первых жильцов. Вечером состояние Рейли осталось по-прежнему стабильным. Ужинал он, как доложила Рона, тоже с аппетитом, и я решилась. Строго-настрого наказала служанкам при малейшем шуме из комнаты господина управляющего спешить туда и будить меня и предупредила Рейли, что сегодня он ночует один. «Замечательно», с серьезным видом кивнул он. «Вам нужно как следует отдохнуть». Я невесело усмехнулась. Зеркало уже второй день подряд сообщало мне то же самое, и с преувеличенной суровостью сказала: «А ты не геройствуй, что-то понадобится, сразу зови прислугу». Губы Рейли тронула мягкая улыбка. «Не тревожьтесь, моя леди, все будет хорошо, отдыхайте». И с этим напутствием я ушла в свои комнаты. Теплая ванна с лавандой, чистая сорочка, мягкая постель, прохладный воздух, напоенный тонким запахом далекого моря, ласковая темнота и запертая на всякий случай дверь. Что еще нужно, чтобы как следует выспаться? Вопрос, на который у меня не было ответа, хотя полночь давно миновала. Я ворочалась на благоухавшем свежестью белье и никак не могла призвать к себе сон. Мне было то жарко, то холодно, то неудобно, то тревожно из-за почудившегося звука. Лезли в голову мысли о Каннингеме. Где он сейчас, что задумал, о разводе. Надо узнать имена и адреса лучших столичных адвокатов, списаться с ними, а то и поехать на очную консультацию. О празднике. все ли предусмотрела и заказала, всех ли пригласила, и, конечно же, я не могла не думать о Рейли, только бы рана зажила без осложнений, все остальное потом, сначала пусть он поправится, а внутренний голос нашептывал, слишком много участия, слухи наверняка поползли, нужно быть осторожнее, нужно скрываться, пока Каннингем не даст развод, а если не даст, если юристы не смогут найти лазейку, если у нас останется только один путь, мезальянс, плохой вариант, высший свет еще простил бы любовника ровню, в конце концов, многие так и живут, но с такой разницей в положении, плевать на высший свет, репутация, может сказаться на заказах, я крутилась на постели, словно на листе раскаленного металла, и наконец не выдержала, поднялась, зажгла свечу и решительно накинула капот, пойду в кабинет, посижу немного над документами или возьму какую-нибудь книжку, отвлекусь, но стоило мне выйти в коридор, как ноги сами понесли в сторону лестницы, а по ней, вниз, наполовину прислуги. Просто проверю, как он, убеждала я себя, загляну на минуточку и сразу уйду. Меньше всего нам нужны поводы для новых сплетен. При исполненной решимости так и поступить, бесшумно открыла дверь в комнату Рейли и тенью просочилась внутрь. Огонек свечи разогнал царившую темноту, и я поспешила прикрыть его ладонью, не хватало еще разбудить спящего, а в том, что Рейли спал, не было сомнений, напряженный слух улавливал в тишине его мерное дыхание, в неплотно зашторенное окно заглядывала любопытная луна, и я, подумав, вообще задула свечку, подождала, пока глаза привыкнут к призрачному полумраку, и на цыпочках приблизилась к кровати, поставила подсвечник на стол, в лунном свете казалось, что розы в вазе тоже источают слабое сияние, и заглянула Рейли в лицо. Глубокий сон расслабил строгие черты, отогнал обычную хмурую сосредоточенность. Только между бровей лежала тонкая морщинка да горечь по-прежнему жила в опущенных уголках губ. И что я могла ей противопоставить? Я, которая после двух суток жесткого недосыпа, не смогла уснуть в своей постели, одинокой постели. Все будет хорошо, легко, как бабочка крыльями, я коснулась губами морщинки в межбровье. «Все будет хорошо, только поправляйся». Немного отстранилась да так и замерла в неудобном полунаклоне, встретив чернейший взгляд открытых глаз. «Мэри». Жесткая горячая ладонь легла на щеку, и я потупилась в глупом смущении. «Господи, столько лет, окраснею как школьница, моя Мэри». Движение навстречу. «Нет-нет, тебе нельзя напрягаться». И как лепесток слетает на землю с пышного розового куста, так и я соскользнула вниз, в горячечные объятия, навстречу самому первому, долгожданному, горько-сладкому поцелую. «Люблю тебя, моя Мэри, и я тебя, Джейми». Глава 100. Как же уютно было лежать в лунном полумраке, прижавшись к теплому боку и положив голову на твердое плечо, вдыхать родной запах, слышать ровное биение сердца, чувствовать крепко сплетенные пальцы и упрямо бороться со сном, не желая провести в его беспамятстве хотя бы одну лишнюю минуту из драгоценной близости. «Тебе точно удобно, как плечо, все чудесно, родная». Меня нежно поцеловали в лоб. «Не переживай так, оно того не стоит». Я завозилась, вжимаясь в сильное мужское тело, и пробормотала. «Не могу не переживать. Вдруг с твоим выздоровлением что-то пойдет не так, а здесь нет ни антибиотиков, ни нормальной хирургии, ни элементарной зеленки. Все будет так». На несколько секунд меня крепко прижали к себе, и не такие раны заживали. Я вздохнула, однако не стала продолжать тему, и спустя недлинную паузу услышала негромкое, будто самому себе сказанное. «До сих пор не верю, что не сплю. Высшие силы, свидетели, ради этого стоило подставиться под пулю». «Не стоило», — немедленно возразила я с жаром. «Я бы в любом случае однажды разобралась в своих чувствах». Мне не ответили, лишь ласково поцеловали в макушку. Вновь ненадолго повисла тишина, а затем прозвучал давно ожидаемый мною вопрос. «Так почему тебе не спалось сегодня?» И хотя я уже думала, как буду отвечать, все равно помедлила, прежде чем сказать. «Потому что сильно волновалась, как ты здесь один, а еще мысли всякие лезли в голову». Заминка и тихий не столько вопрос, сколько утверждение о том, как мы будем дальше. «Да, с одной стороны, мне не хотелось вспоминать о мрачной реальности, лежа в объятиях любимого мужчины, но с другой, из этих объятий она не выглядела такой уж безнадежной. Ты, случайно, не знаешь, к кому из столичных адвокатов можно обратиться за консультацией?» Боуи Аллен и Гаснелд. Судя по ответу без запинки, мыслили мы в одном ключе. Но, боюсь, они не согласятся взяться за это дело. Я машинально сжала переплетенные с моими пальцы. Не захотят связываться с высокородным лордом Каннингемом. Да, не весело, зато честно. Однако написать им все-таки стоит. Чтобы двигаться вперед, нужно четко знать, где находишься. Это точно, вздохнула я. И помолчав, аккуратно начала. Я помню, что обещала не допытываться, но все же, может, расскажешь, кто вы с ним друг другу. Ответа не было долго, и я почти потеряла надежду его услышать, когда тишину все-таки разбила фраза. Когда-то мы звали друг друга братьями. Что, изумленная, я приподнялась и встретила темный серьезный взгляд. Это старая история. Ложись, я расскажу. Я медленно опустилась обратно и приготовилась слушать, не до конца представляя, как такое вообще возможно. Дело в том, что леди Элинор, матери Сандра, долго не удавалось выносить ребенка, и в какой-то момент, отчаявшись, она дала обет усыновить первого сироту, которого встретит. А я, мне было 5, и я жил на улице. Мама умерла от чахотки, отца я никогда не знал. Наверное, мне повезло подойти с просьбой о милостыне именно к леди Элинор. В рассказе наступила пауза, но через короткое время он продолжился. Она усыновила меня, хотя лорд Джеффри был против, а спустя год родился Сандра, и ты стал не нужен. Я не сказала этого вслух, однако следующая фраза прозвучала так, будто меня услышали. Леди Элинор все равно относилась ко мне очень тепло. Ей казалось, именно благодаря усыновлению судьба смилостивилась и подарила семье наследника по крови. Нас с Сандра воспитывали одинаково, хотя я знал, что по завещанию лорда Джеффри мне отойдет чисто символическая сумма. И потому, когда в 17 мне задали вопрос, чем я хочу заниматься дальше, выбор был очевиден. Армия, тихо сказала я, верно. Почти сразу меня отправили в Ост-Индию, потом был иностранный легион, там лучше платили. Потом случилась та история с делишками командиров, отставка, Ньюгейт. После смерти леди Элинор я не писал Сандра, не хотел навязываться. И когда он сам взялся хлопотать за меня, было неожиданно, но приятно. А потом он попросил присмотреть за отправленной с глаз долой супругой. Тихий смешок. Как-то так, а он не говорил. Я вновь приподнялась. Почему женился? Недолгая пауза закончилась неуверенным. Я могу ошибаться, но таково было пожелание короля. Жениться на мне, на ком угодно. Я снова улеглась. Что же, пазл сложился окончательно. Отцу Мариан не повезло попасться Каннингему под мерзкое настроение, и тот сначала повесил на незадачливого провинциала неподъемный карточный долг, а затем, как я полагала, под влиянием момента, предложил все простить за руку младшей дочери. Всего лишь череда случайностей и потакания другими людьми собственным порывом, и вот я в Калкшире, в объятиях лучшего мужчины, какого только можно пожелать. Я нежно потерлась щекой о твердое плечо и пробормотала. Значит, это не будет таким уж мезальянсом. Надо просто получить свою свободу обратно. Сложно. Как много чувств можно вложить в один выдох. Сандра очень упрям и категорически не умеет отступать. Я тоже, хладнокровно парировала я. Да и у тебя, прости, характер. Хм. В темноте раздалось ответное хмыканье. Ты права. Все мы друг друга стоим, а затем моих волос коснулся поцелуй. Скоро рассвет, родная, тебе надо вернуться в свою комнату и хотя бы немного поспать. Успею. С каждым разом легкомысленная интонация этого слова давалась мне все лучше. А чтобы наверняка закрыть тему, я запрокинула голову и потянулась за поцелуем. Ведь впереди был целый день, когда мы должны были играть роли раненого управляющего и благородной леди. Ужасно. Нестерпимо долгий день, и поскольку так считала не я одна, мне не смогли отказать. Глава 101. Это было удивительное время, тревожно счастливое, когда, с одной стороны, надо вести себя как обычно, а с другой, наружу так и норовит вырваться сияющая радость. Когда весь мир кажется немного нереальным, а настоящего в нем только пространство, ограниченное стенами комнаты управляющего. Когда поцелуи украдкой еще долго горят на губах, и такое чувство, будто это видят абсолютно все. Когда ночи возмутительно короткие, и неважно, что вы проводите их, просто лежа в обнимку, а нескольких часов предутреннего сна вполне хватает, чтобы днем чувствовать себя бодро. Розы Калкшира буйствовали в саду, пуская все новые и новые побеги, словно желали повторить давнее видение. Точно так же цвела и пела моя душа, и, как я ни старалась, скрыть это было совершенно невозможно. «Вы так счастливы, госпожа», — с доброй улыбкой говорил старый Оливер. Просто сияете. Вы такая красивая стали, с придыханием восхищалась Лили, помогая мне с утренним и вечерним туалетом. Сами точно роза, вы ослепительны. Заехавший в гости Инсли старался спрятать похоронные нотки в голосе, однако получалось у него с переменным успехом. Клянусь, погасни солнце, вы смогли бы сиять вместо него. Арели ничего не говорил, но то, как он смотрел на меня, заменяло самые цветистые речи. И от этого я чувствовала в себе столько силы и энергии, словно внутри меня работала маленькая атомная станция. Удивительное, волнительное, неповторимое время, каждую минуту которого я старалась проживать с полным погружением. Ведь хотя здесь и сейчас над Калкширом сияло летнее солнце взаимной любви, впереди ждали неизбежные дожди и мрак, и первым их вестником стал прискакавший в замок Олли. «Я совсем на чуток, госпожа». Он будто оправдывался за что-то. «Лорд Каннингем отослал меня обратно в столицу, а я решил сделать крюк до Калкшира». Я склонила голову к плечу, внимательно его разглядывая и всеми силами пряча обуревавшие меня предчувствия дурных вестей. Не просто же так Каннингем отправил во свояси своего кучера. Тревожился за друга, и это тоже. Олли немного смутился. «Тогда я тебя успокою», — улыбнулась я. «Рейли поправляется без осложнений, в том числе благодаря тому, что ты своевременно направил сюда доктора Тротвилля. Здесь я, конечно, преувеличила, но результат того стоил». Олли расплылся в довольной улыбке, однако скромно отозвался. «Да я что, я ж ничего особенного. Как лорд Каннингем отпустил, так я сразу к доктору». «Молодец», — похвалила я. «А теперь идем в сад, увидишься с Рейли и расскажешь нам новости». Прогулки в саду стали возможны для раненого благодаря осенившей меня идее и золотым рукам Хиндри, который буквально за полдня сумел превратить обычный стул в подобие кресла-каталки. И теперь каждое утро и вечер Том и Стени помогали мне выкатить Рейли в сад, и мы подолгу сидели в беседке. Я, занимаясь осточертевшей бухгалтерией и прочими бумагами, он, дыша свежим, напоенным цветочными ароматами воздухом. Больше молчали, чем разговаривали, однако это время было для меня вторым по ценности после наших тайных ночей. Однако сегодняшний вечер был полностью посвящен разговорам. Сначала, приветствием и участливым расспросом, несмотря на обычную сдержанность Рейли, я видела, он рад видеть друга, а после, уже более серьезному рассказу о том, что, собственно, привело Олли в Калкшир. «Вы уж не сочтите меня за сплетника», — начал он, — «только я думаю, вам надо это знать».